Ко времени размолвки Потемкина с Варварой Васильевной Энгельгард относятся письма двух других дам, писанные по-французски. И тут встречается выражение нежнейших чувств. Идет речь о любви. Встречаются следующие фразы. «Как ты провел ночь, мой милый? Желаю, чтобы для тебя она была покойней, нежели для меня. Я не могла глаз сомкнуть. Мысль о тебе единственная, которая меня одушевляет. Прощай, мой ангел. Мне не досуг сказать тебе более «прощай». Расстаюсь с тобой. Муж мой приедет сейчас ко мне». В письме другой подруги Потемкина говорится: «Матенька, как мне досадно, я тебя так издали только видела. Скажи мне, по крайней мере, любишь ли ты меня? Когда я тебя увижу, моя жизнь, заезжай ко мне. Мне бы хотелось всякую минуту быть с тобой. Все бы тебя целовало, да тебе бы надоедало. Я люблю тебя до безумия. Дай мне расцеловать тебя миллион раз до твоего отъезда. Целую тебя 30 миллионов раз с ежеминутно возрастающей нежностью. Пальчики и беленькие ножки целую в мыслях». И прочее. Еще какая-то также неизвестная дама писала к Потемкину, между прочим: «Не всякий так умен, так хорош, так приятен, как ты. Во всем ты отличаешься от других. Чтоб мне смысл иметь, когда ты со мной, надобно, чтоб я глаза закрыла. Взор мой тобой пленен. Куда как бы нам с тобой весело было вместе сидеть и разговаривать, если б друг друга меньше любили, умнее бы были. Ведь не поверишь, радость, как нужно для разговора, чтоб менее действовала любовь» и прочее. Есть и еще другие записки такого же рода. Так, например, одна дама писала князю: «Люблю тебя безмерно и веселюсь твоей ко мне любовью, милый и бесценный друг, собственный голубчик, ангел. Я не понимаю, что вас задержало. Неужели, что мои слова подавали к тому повод, чтоб ранее все утихло, и я б вас и раньше увидеть могла, а вы, тому испужавшись, и дабы меня не найти на постели, и не пришли, но не изволь бояться, мы сами догадливы. Лишь только что легла, и люди вышли, то паки встала, оделась и пошла в библиофику к дверям, чтоб вас дожидаться, где в сквозном ветре простояла 2 часа, и не прежде, как уже до 11 часа в исходе, и пошла с печали лечь в постель, где, по милости вашей, 5-ю ночь проводила без сна. Душонок, мы навеки сердцем грешатки крепки. Батенька, мой милый друг, приди ко мне, чтобы я могла успокоить тебя бесконечной лаской моей. Люблю тебя, как душу душа, душатка милая. Грешонок бесценный, беспримерный и милейший в свете, я тебя чрезвычайно и без памяти люблю, целую и обнимаю тебя душою и телом. Мой дорогой, славный, сладкий, и все, что тебе милое, приятное, умное представить можешь» и прочее. «Машурка, здоров ли ты? Как я ласкова, то от вас зависит платить неравную монетую. Геур, Москов, казак, яицкий Пугачев, индийский петух, павлин, кот заморский, фазан золотой, тигр, лев в тростнике. Шалун, долго ли тебе дуться? Воля твоя, милуша милая, Гриши Фишечка, а я не ревную, я тебя люблю очень. Сокол мой дорогой, изволь тебя вабить, Давно и долго ты очень на отлете. Вабить, приманить птицу. Между бумагами Хмырова нашли следующие записки к князю, неизвестно кем написанные и без обозначения года. Светлейший пушонка, купидончик, мягкие щечки, не забыли ли вы, что мне проиграли 150 рублей, да обещали кафтан шитый, помады и горшок роз? Пожалуйста, жизнь моя, пришли, коли хочешь, чтоб я тебе не наскучила и расцеловала твои милые мягкие щечки. Утешь меня, душа моя, пришли все эти вещи с этим посланным. Другая записка. Душа моя, светлейший Пунюшка, мягкие щечки, позволь себе напомнить. Нынешние дни Христа миром мазаны, а ты помажь помадой, и погребение его покрыли плащаницами, а ты, жизнь моя, нас на здоровье одень своим кафтаном. Пожалуй, Купидон мой милый, и роз к празднику пришли, и прочее. Там же еще записка в гордом тоне, ответ на некоторые предложения князя на французском языке. Потемкину было около 50 лет, когда он во время Второй турецкой войны страстно влюбился в Прасковью Андреевну Потемкину, рожденную Закревскую. Эта 26-летняя красавица находилась в лагере. Сохранился целый ряд записок князя к ней. Все они свидетельствуют о нежной, идеальной любви князя к этой женщине. Местами в этих письмах проглядывается некоторый мистицизм. Переписка началась в марте 1789 года и продолжалась до января 1790 года. Большая часть писем князя на цветных, золотообрезанных листах почтовой бумаги. Князь писал, между прочим, «Жизнь моя, душа общая со мной. Как мне изъяснить словами мою к тебе любовь, когда меня влечет непонятная к тебе сила, и потому я заключаю, что наши души сродные. Нет минуты, чтобы то, моя небесная красота, выходила у меня из мысли. Сердце мое чувствует, как ты в нем присутствуешь. Суди же, как мне тяжело переносить твое отсутствие. Приезжай, сударушка, пораньше, о мой друг. Утеха моя и сокровище бесценное ты. Ты дар Божий для меня. Целую от души ручки и ножки твои прекрасные, моя радость. Моя любовь не безумной пылкостью означается, как бы буйное пьянство, но исполнено непрерывным нежнейшим чувствованием. Из твоих прелестей, неописанных, состоит мой экстаз, в котором я вижу тебя живо перед собой. В другом письме я тебе истину говорю, что тогда только существую, как вижу тебя, а мысли о тебе всегда заочно, тем только покоен. Ты не думай, чтоб сему одна красота твоя была побуждением, или бы страсть моя к тебе возбуждалась необыкновенным пламенем. Нет, душа, она следствием прилежного испытания твоего сердца и от тайной силы и некоторой сродной наклонности, что симпатии называют. Рассматривая тебя, я нашел в тебе ангела, изображающего мою душу. Итак, ты — я. Ты нераздельна со мной. Я весел, когда ты весела, и сыт, когда сыта ты, и прочее. Устраивая какое-то драматическое представление, в котором Потемкина должна была играть главную роль, князь подробно описывает великолепную декорацию сцены, обнаруживая при этом пылкое воображение и тонкий вкус. «Ты все покроешь красотой, а всего прекраснее, что ты сама не мнишь подобной силы. Я воображаю, как ты на театр выйдешь, как все просветится и как все оживится. Один я буду без памяти. Ты мой Григорий Александрович в женском виде. Ты моя жизнь и благополучие. В одном из писем сказано: «Красавица моя, ежели есть живость в моих описаниях, сие не мудрено. Я заимствую все от красот твоих. Ты хороша беспримерно. Нельзя найти порока ни в одной черте твоего лица. Ты мой цвет, украшающий род человеческий. Прекрасное творение. О, если б я мог изобразить чувство души моей к тебе, открылся бы рай доброт. Не будучи же в силах описать, как они присутствуют в моем сердце, я их воном сохраню навсегда, дыша огнем твоих прелестей». И дальше. «Знаешь ли ты, прекрасная голубушка, что ты кирасиром у меня в полку? Куда как шапка к тебе пристала, и я прав, что к тебе все пристанет. Сегодня надену на тебя архиерейскую шапку. Утешь меня, моя беспримерная красавица, сделай коленкоровое платье с малиновым атласом. Картина моя прекрасная, я тебе цены не знаю. Я жду тебя видеть столь прекрасную, как солнце. Ты моя весна». И еще. «Без тебя со мной только половина меня. Лучше сказать, ты душа души моей, моя Парашенька». А затем: «Ты смирно обитала в моем сердце, а теперь, наскуча теснотой, кажется, выпрыгнуть хочешь. Я это знаю, потому что во всю ночь билось сердце, и ежели ты в нем не качалась, как на качелях, то, конечно, хочешь улететь вон. Да нет, я за тобой, и, держась крепко, не отстану, а еще к тому прикреплю тебя цепью твердой и нерушимой моей привязанности». И прочее, и прочее. Если вспомнить, что тотчас же после этого князь ухаживал за госпожой де Вит, что он влюбился в Долгорукую, что ходили слухи о его намерении жениться на Нарышкиной, то нельзя не признать, что пылкость его страсти в каждом данном случае равнялась непостоянству его любви. Он производил впечатление Дон Жуана. Нельзя сомневаться в способности Потемкина заставлять женщин влюбляться в него. Но в то же время нельзя не допустить, чтобы его положение, расточительность, щедрость содействовали готовности женщин увлекаться в его пользу. Во всяком случае, как видно из приведенных примеров, Потемкин, избалованный ласками красавиц, до последнего времени сохранял способность юношески увлекаться красотой и грацией женщин и заниматься ими среди забот войны и политики. К этому же последнему времени жизни Потемкина относится следующее письмо графа Чернышова из лагеря под Измаилом, в котором говорится о житье-бытие князя во время турецкой войны следующее. «Кроме общественных балов, бывающих еженедельно по два или по три раза, у князя каждый день собирается многолюдное общество в двух маленьких комнатах, великолепно убранных. Вон их красуется вензель той дамы, в которую князь влюблен. Там бывают одни приглашенные. Даже адъютанты и приближенные князя в это время не могут заседать в приемной. До такой степени важно то святилище. Впрочем, Бог знает, чем все это кончится, ибо ждут Браницкую, и уже послан офицер встретить ее. Госпожа Л. должна немедленно приехать и везет с собой молоденькую девушку лет 15 или 16, прелестную, как Амур. Говорят, что это П., но не знаю, которая. Не П ли это, жившая при дворе вместе с М? Как бы то ни было, князю готовят жертву, которую добыл генерал Львов. Рассказывает о следующем эпизоде, сильно компрометировавшем нравственную репутацию Потемкина. Некоему Щегловскому офицеру в 1790 году было поручено наблюдение за турецкими пленными, причем человек 10 турецких офицеров убежало из плена. Щегловский был арестован и без всякого следствия и суда отправлен в кандалах в Сибирь, где и пробыл 49 лет. Существует предположение, что истинная причина гнева Потемкина и ссылки Щегловского вовсе не в побеге пленных офицеров, а в том, что молодой офицер имел несчастье понравиться одной польской княжне, за которой ухаживал Светлейший. Рассказывают, что когда Щегловский по приказанию императора Николая I в 1839 году вернулся из Сибири, то на вопрос наследника цесаревича, за что его сослали в Сибирь, отвечал: «Всем бедам на свете одна причина, и все люди терпят за одну вину — Адама и Еву. Я потерпел за Еву». Этот рассказ основан только на устном предании и едва ли заслуживает полного доверия. Неизвестно также, кто автор статьи о Щегловском, в которой нет никаких указаний и на источники. Наберется немало рассказов о неблаговидных поступках Потемкина, вызывающих сомнения. Так, например, и Гельбик, и Парелло сообщают подробно о том, как Потемкин, желая во что бы то ни стало устранить одного молодого князя Голицына за то, что он пользовался вниманием императрицы, устроил дело таким образом, что некто Шепелев, офицер, вызвал на дуэль Голицына и убил его. Гельбик, передавая слух об этом эпизоде, замечает, что нет никаких достоверных данных об этом событии. Некто Дмаховский недавно указал на обстоятельства, заставляющие сомневаться в достоверности такого предания, существующего в тесном кругу фамилии князей Голицыных, и вопрос о вине Потемкина остается открытым. Несомненно, что существовало во многих случаях соперничество между Потемкиным и разными вельможами, что иногда не без основания обвиняли князя в бесцеремонном обращении с такими лицами, которые ему казались почему-либо опасными. Потемкин, сказано в записках Винского, не могши поравняться с древними вельможами, оттеснил их всех от двора в самое короткое время. При этом автор записок указывает на то, что лишились своего прежнего значения Разумовский, Панин, Чернышов, Румянцев и прочие. Однако тот же современник замечает: по сущей справедливости князя Потемкина нельзя порицать жестокосердным и гонителем своих недоброхотов. Напротив, было много примеров, что он был нередко к ним великодушен, по большей части мстил злодеям одним презрением. Однажды, когда Корсаков назвал Потемкина общим врагом, императрица написала следующее наставление: «Никто более князя Потемкина, вообще друзьям и недругам и бесчисленному множеству людей, не делал более неисчисленного же добра, набрав сей счет с первейших людей и даже до малых. Вреда же или несчастья не нанес ни единой твари, ни же явным своим врагам. Напротив того, во всех случаях первым их представителем часто весьма оказался». современники рассказывают о многих случаях неприятностей, происходивших между Потемкиным и другими сановниками. Так, например, между князем и Чернышевым случилось сильное столкновение в Могилеве в 1780 году, но несправедливо было бы безусловно обвинять в этом Потемкина. Недоразумение произошло, как кажется, вследствие чрезмерного честолюбия Чернышева. Гораздо более упорным был антагонизм между Потемкиным и Воронцовыми. Парелло писал о ненависти князя графу Александру Воронцову. Из писем Семена Романовича Воронцова, Трощинского и прочих видно, что Потемкин и Александр Романович были очень недовольны друг другом. Граф Семен Романович называл Потемкина дерзким деспотом, намекая на некоторые случаи неблаговидного образа действий Потемкина в отношении к Семену Романовичу Воронцову. Ростопчин спустя несколько лет после кончины князя говорил, что последний попирал ногами закон и правила честности, отличался эгоизмом и прочим. Алексей Кириллович Разумовский писал в 1778 году о Потемкине, что он никому добра не желает, кроме себя. Заводовский, вообще не любивший Потемкина, так охарактеризовал князя в 1789 году. Нерадение его при жажде властвования — суть его пороки. Но благотворить есть также его превосходное свойство, и сия добродетель в нем с излишеством. Все стоячее он валит и лежащее подымает. Врагам отнюдь не мстителен. Много в нем остроты, много замыслов на истинную пользу. Но сии надобно исполнить бы другим. Словом, премного доброго, но общая ненависть к нему выбирает только худое. Достигая все покорить под свою пету, не дорожит способами, но и величайшим муж Юлий Цезарь был таким же. Особенно натянутыми, как кажется, были отношения между Потемкиным и Сиверсом. Неоднократно последний жаловался на произвольные действия князя, на интриги его, на вредное влияние, которое Потемкин имел вообще на представителей местной администрации. Раньше, когда говорилось о деятельности Потемкина во время Турецкой войны, было указано на соперничество между Потемкиным и Румянцевым, а также на недоразумение между князем и Суворовым. В разных сочинениях немало говорится о неблаговидном образе действий Потемкина в отношении к Румянцеву, и тем не менее нет положительных данных, на основании которых можно было бы обвинять князя в мелочных интригах против знаменитого полководца. С Суворовым он обращался то ласково, то несколько холодно. Порой Суворов ухаживал за князем, даже льстил ему. Порой он считал его своим врагом и жаловался на его невнимание. После Измаила, как известно уже читателям, произошло даже что-то вроде размолвки между Потемкиным и Суворовым. Рассказывали, что Потемкин за несколько дней до знаменитого праздника в Таврическом дворце позаботился, чтобы Суворов, настоящий герой похода 1790 года, победитель Измаила, не присутствовал на этом празднике. Он должен был отправиться в Финляндию. Однако новейший биограф Суворова, господин Петрушевский, считает вероятным, что знаменитый полководец именно в это время крамолил против Потемкина вместе с Зубовым. В письме к дочери из Финляндии, писанном чуть не накануне кончины Потемкина, Суворов сильно жаловался на неприязненность к нему Потемкина, замечая при этом, что не хочет сделаться сателлитом светлейшего. Самойлов писал, что Потемкин был неизменяемо благороден и добр, не памято злобен, не мстителен, любил делать общее и частное, снисходителен к низшим, оставлял в забвении личные оскорбления, любил ближних и прочее. В записках Рибопьера сказано о Потемкине: полуобразованный и полудикий гений, Потемкин наполнил мир своей славой. Он постоянно останавливался во дворце, входил без доклада к государыне, он командовал всем, и никто не смел ему прикословить. Он выбирал любимцев, поддерживал или ронял, всегда с согласия государыни, за одним, впрочем, исключением. Подобно Екатерине, он был эпикурейцем. Чувственные удовольствия занимали важное место в его жизни. Он страстно любил женщин и страстям своим не знал преграды. Он вызвал ко двору пятерых дочерей сестры своей, Марфы Александры Энгельгард, и по смерти ее объявил себя их отцом и покровителем. С ними обращался почти как с великими княжнами.